платил за верность. Вчера миллионом был ты тем же, чем и Бог. Но вот беда, забыл закономерность. Еще один висит, не снят второй сапог. Вчера летал ты в космос на ракете, хотя все это было лишь в твоих мечтах. Имел ты всех на этом белом свете, теперь земле имеет все твой бренный прах. И не помогут тебе поиски приюта, когда правды происки возьмут тебя в оборот, а не наоборот. Дружбу на покорность, легко давалась тебе вера в чудеса. А завтра в миг оценишь иллюзорность и рабство сладости и святости голоса. Вчера ты думал, стоит отвернуться, добро само собой одержит верх над злом. А завтра правда тебя пнула бутсой, трудом стреляют, а ты в доме не жилом. И не помогут тебе поиски приюта, когда правды происки возьмут тебя в оборот, а не наоборот. Для тебя нет правды, но важно то, что для правды всегда есть ты.